Вы в этом не уверены? Не уверен, но верю. А вот меня точно казнят. Мысль о том, что вторых тоже вешают, мы отгоняли. В нашей абсолютно логичной, регламентированной жизни человеку необходима надежда на чудо. Она, наверное, нужнее всего на свете. Однако с первыми, кого уводили на виселицу, чудес здесь не происходило, насколько мне известно. Всех, кого должны были повесить, действительно вешали. Если чудо и может случиться, то только с теми, кто отсюда выходит в одежде. Потому-то и приходится надеяться именно на это. Герман! Прощай, друг. Прощай, Шлан. Прощай, друг. Давай сюда. Вина и лихо. Японский солдат ружьем выбивает из рук Германа узелок, хватает его за шкирку и выталкивает из комнаты. Зря он узелок-то этот на виду держал. Это как повезет. Некоторые солдаты и попрощаться дадут, и даже сапоги принесут, чтобы босиком не шлепать. А некоторые вот. Интересно, а что у Германа в узелке-то было? Господа, я взгляну. Позвольте. Пожалуйста. Ничего себе. Книжку хотел с собой забрать. Нам-то тут еще сидеть. Заняться нечем, так хоть... Германия накануне революции 1848 года. Что это, господа? Господи, что это? А вы, полковник, никогда раньше этого звука не слышали? Гильденбранд, что это? Да не в него это. Не обязательно в него. Здесь постоянно стреляют. Вы просто внимания не обращали. Я вот чего никак в толк не возьму. Вроде бы простой мужик был этот, которого вчера убили. Угу. Он из крестьян был. А мы-то думали, что из князей. Вот-вот. А такая книга «Германия накануне революции». Да он и читать-то не умел. Да вот. Тем более. Ну а зачем ему тогда эта книга? И писать не умел. Вот. А книга эта... Его своеобразным амулетом была. То есть? В конечном итоге именно благодаря ей он отсюда и вышел. Как же это? Вы помните, как его фамилия? Чудная какая-то. Герман. Ну. Да, однако его звали Василием Ехимовым. Вот как? Так. Мужик наврал, значит. Чтобы отпустили? Естественно, нет. Наврал, чтобы отпустили. Как он мог наврать, когда нас привели в эту и заставили писать фамилии? Мы еще и правил-то не знали. Как и вы все, господа. Позвольте, Гильденбранд, но как же он писал, если, как вы утверждаете, писать не умел вовсе. Так вот потому-то стоим мы. Я написал, отдал планшет и грифелек ему. Он мне и сказал шепотом, что писать не умеет. Я спросил, как его фамилия, и думал было написать вместо него. Но солдаты не дали. Он все спрашивал меня, как же ему нарисовать, куда руку вести, хоть какую фамилию, помоги написать, говорит. А я тут и заметил, что книга эта на полу валяется. Откуда она взялась? Черт ее знает. Ну и подсказал я ему. Перерисуй, говорю, первые 6 букв заглавия. Герман и я. Да. Ничего себе книга. Да. Германия накануне. Да. Да. Так что, господа, если бы не эта книга, то тех из нас, кого должны были бы казнить, отпустили бы, и наоборот. Такое вот судьбоносное издание. Да. Поручик Кокорин. Да. Может быть, мы продолжим нашу партию? Охотно. Перетолченный Кокорин усаживается возле спального места полковника и продолжает переставлять камешки. Гильденбранд, возьмите вашу уникальную книгу. Простите, вы будете читать эту книгу? Да что вы! Она ж меня погубила. Ежов робко берет книгу и садится у стены. Играют, читают, ходят. А во что вы играете? Поручик оказался знатоком и научил меня прекрасной японской игре. Го называется. Уникальная игра, господа. Интересная, и при этом для нее практически ничего не нужно. Сетку начертил, камешков набрал и играй. Ну-ну-ну-ну. Шахматы поинтереснее будут. В шахматы я лучше играю. Ваш ход. А вы представляете, как бы мы, дорогой полковник, шахматные фигуры тут искали. Ну, из чего бы мы их делали? Из хлеба. Вы снова выиграли. Да. Потрясающая игра, господа. В любом месте играть можно. Идешь по дороге, встал, камешки собрал и играй себе. Как специально для заключенных придумывали. Японцы в этом смысле... Скажите... Поручик, а вы все вражеское столь истово любите или только игры? Может, вам еще и оружие их нравится? А вы знаете, оружие у них действительно хорошее. Вот. Если бы мы были в другом месте, я бы за эти слова вас расстрелял. Какая удача, что мы именно здесь, а не в другом месте. Правда, полковник? А скажите, Физов, Если бы у вас сейчас был японский пистолет, застрелили бы из него? Разумеется. Но как из трофейного, господа? Я никогда бы не сказал, что он хорош. Ну и дурак. Что? Ваше благородие, пистолеты-то у них и правда хорошие. Вы лучше послушайте, что пишут. Некогда немецкая молодежь в воинственном азарте распевала, патриотически на разные лады повторяя, что Рейн навеки останется немецким, и никогда французская нога не ступит на его берег. Но патриотические песни все более забывались, и некий поэт Август Бруст свирепо восклицал: «О, братья, несите знамена свои, пора нам окрасить их вновь. Мы яркую, прочную краску нашли. Та краска для блага несчастной земли, тиранов пролитая кровь». Ничего себе. Да, лихо. Где-то я уже все это слышал. Да с ума посходили. Все недовольны, всем все не так. Что у нас, что у них? А чуть что не так, так сразу тиранов пролитая кровь. То ли дело у нас в комнате. Все тихо, спокойно. Ни тебе крови, ни тебе тиранов. Объясните-ка мне, пожалуйста, рядовой барон Гильденбрандт, как так получилось, что вы с вашим товарищем, имея фамилии, начинающиеся с ранних букв алфавита, умудрились тут остаться вдвоем? Может быть, вы что-то от нас скрываете? Может, тут кто-то еще был? После нас по алфавиту был только один человек. Так. Его фамилия Юлин была. Так. Он повесился. Как повесился? Как? Японцы стали подозревать, что это мы его убили, чтобы себя спасти. Но потом поняли, что по большому счету его убийство ничего бы нам не сулило. Было страшно. Люди с оружием в руках кричали на чужом языке, а мы ничего не понимали, ничего не могли сделать. Вот как жалко человека. Отчего? Как отчего? Его же довели до смерти. Ой, да бросьте вы. Через день бы его все равно повесили. Нет, не повесили бы. Почему? Я не сказал, есть еще одно правило. Один человек всегда должен оставаться в этой комнате. Последнего они не уводят. Так. То есть, если родился с фамилией вроде этого Юлина, или нашего капитана Челидзе, или Васи Ехимова, то шансов выйти отсюда почти нет. Юлин говорил, что даже вспомнить не может, когда его сюда привели. Я думаю, я и сам тут скоро сдохну, без их разрешения. Дурак он, этот ваш Юлин. Вешается, будучи на территории врага, когда он мог саботаж устроить. Да, впрочем, ладно. Нет, ну, он мог бы просто подождать. Мир-то не за горами, ну, домой бы вернулся. Этот мир, в котором мы находимся, не то что не за горами, его просто нет для мира внешнего. Я думаю, японцы будут доигрывать эту игру до конца. Никого они не отпустят. И последний будет тут сидеть. Эту комнату никто никогда не найдет. Мне уже давно кажется, что она как будто на другой планете. А откуда вы все это знаете? Японцы что, своего рода инструктаж с вами проводили? Нам они ничего об этом не рассказывали. Да что вы, инструктаж, скажете тоже. В этой комнате правила игры из уст в уста передаются. Я никогда не слышал их от японцев. Мне Юлин все рассказал. Они для того, наверное, последнего и оставляют. Да. А Конечно. А все равно мне его жалко. Нечего его жалеть, он поступил так, как считал нужным. Вам, да и мне, трудно поставить себя на его место. Хотите, я вам историю расскажу на эту тему? Расскажите, барон. У моего друга, тоже барона, игуана была. Ух ты. Знаете, это такой очень редкий зверь. Знаю, знаю, знаю. У него еще и какой-то особой породы. Ну, прихоть такая случилась. Угу. Однажды, совершенно неожиданно, эта тварь укусила его за ногу. Чего ей не понравилось. Не сильно. Ну, не крокодил же все-таки. После этого игуана битый месяц ходила за хозяином и с тоской поглядывала на него. Он же с гордостью показывал зверя гостям на приемах и рассказывал, насколько чувствителен его питомец. Укусил, а теперь стыдно. Дамы вздыхали, кавалеры кивали. Я не понимаю, к чему вы это рассказываете? Да тихо вы. Что? Ваше благородие. Да что же это такое? А не перебивайте. Тогда скорее поймете. Вскоре хозяин заболел и пригласил своего друга доктора петербургское светило. Он рассказал доктору про случай со зверюгой, полагая, что его болезнь может быть как-то связана с этим. Однако нет, это была простуда. Но доктор, бывший большим знатоком, открыл ему глаза и на поведение игуаны. Оказывается, этот сорт игуан питается птицами и при укусе впрыскивает в жертву мизерное количество яда. Отравы настолько мало, что даже пташек она умерщвляет далеко не сразу. Посему игуана совершила над хозяином свою обычную охотничью процедуру. Впрыснула яд и стала ходить за жертвой, пока та не издохнет и не станет готовой к употреблению. Да. Ну-с, история кончена. А я все еще не понимаю ваше сиятельство. Просто человек склонен нагружать всякое событие своими совершенно противоестественными эмоциями. Но почему же непременно противоестественно? От того, что если бы выражение сочувствия было бы естественным в этой ситуации, то дикий зверь скорее проявил бы именно его. Потому, мне кажется, жалеть Юлина абсурдно. Он знал, что делал, и понимал в том, что здесь происходит, куда больше нас с вами. Пожалейте лучше капитана Челидзе. Я не нуждаюсь. Спасибо за заботу. Простите, друг мой, я не хотел вас задеть. Извинения приняты. Простите, а кто выше, барон или граф? Это смотря какой граф. Вообще граф выше, да и больше графов, чем баронов. Вот такой вот парадокс. А как вы стали рядовым? Вы нам еще не рассказывали. А должен был. Это не важно, поверьте. Все эти причины остались там, за пределами этого мирка, в котором мы имеем находиться. Вы говорите об этом мирке с такой любовью, как будто вы действительно не в плену, а даже не знаю. Очень вам советую на прощание любить и ценить то, где вы находитесь. Благодарить за это стечение бессмысленных, случайных обстоятельств. Любить логово врагов? Мне даже интересно, полковник, вы сдохнете от петли или от ненависти? Избавляйтесь от этого старческого максимализма. Вселенная не делится на врагов и своих. Она состоит из множества маленьких галактик. И русско-японская война только одна из них. Более того, мы сейчас вне ее. Вы, я вижу, чувствуете себя здесь как дома. В благостном состоянии пребываете. Мое состояние можно охарактеризовать так. Иногда мне очень страшно, а иногда не очень. Только два варианта. Вы знаете, если долго смотреть в одну точку, то в глазах начинает темнеть, и кажется, что все, конец. Сейчас выключат свет. Однако потом становится ясно, что ничего не темнеет. А потом снова кажется, что темнеет, и так далее. Так же и я. Благостным это не назвать. В слове о полку Игореве есть такое выражение: «печаль жирна». Вот это, пожалуй, про меня. Интересно. Мне один переводчик рассказывал, что мы называем эту войну русско-японской, а японцы – японо-русской. Кому что ближе? Кого кто убивает? У меня к вам просьба, Роман Геннадьевич. Слушаю вас. Передайте, пожалуйста, этот медальон моей жене. Но... Раз уж ваш жребий удачней моего. Но мы же говорили, что, возможно, меня и не отпустят, а расстреляют за углом. Кроме того, может, еще кого приведут, и тогда меня не расстреляют, а повесят. Может, но ваш жребий все равно удачней. Вам выпало больше надежды. Вот адрес. Гильдену Бранто. Я очень рад нашему знакомству, барон. Благодарю. Удачного вам путешествия из одного мирка в другой через третий. Покорнейше благодарю и вам того же желаю. Вы много благодарен. Прощайте. Прощайте. Я сделаю все, чтобы передать то, что вы просили. До встречи, барон.